Эскорт двигался вежливо, не разгоняя окружающих, но опытные московские водители сами освобождали дорогу. «Господин полковник, вы случайно не член президентского совета?» — поинтересовался Кричко. «Нас ведут профессиональнее и вежливее». «Что это Петр расщедрился? У нас министра хуже водят. Слушай, Лев Иванович, если ты из ментов уйдешь, шагай прямиком в МХАТ. Врешь ты достоверно, у них это перевоплощением называется. Я впервые увидел, как Орлов лопухнулся». «Опомнись, Станислав», — вздохнул Гуров. «Да ни одному моему слову Петр не поверил». Кричко долго молчал, взглянул на машины сопровождения. «И что, мы теперь все время так ездить будем?» «Нет, представление разовое, чтобы мы не забывали, с кем имеем дело. Скажи, какой главный вопрос хотел задать, но не задал наш генерал?» «Имеется киллер, значит, существует и хозяин, который руководит и платит. Контрразведка при ее возможностях найдет хозяина и выйдет через него на киллера. Вопрос, а что делать с полковником Гуровым? Он в таком раскладе совсем лишний». Кричко остановил машину у подъезда Гурова. Одна из патрульных машин остановилась впереди, другая сзади. Сыщик распахнул дверцу, но не вышел. Кричко удивленно посмотрел на Гурова. «Нервы ни к черту!» Гуров болезненно поморщился и вышел из машины. Внимательно осмотрев дверь своей квартиры, сыщик устало усмехнулся. «Что они хотят у меня найти?» Он отпер тяжелые сейфовые замки, пропустил Кричко, запер засов. «Мельчает народ. Я знал человека, он такие замки открывал, как свой кошелек. Значит, ко мне лезет не комитет, у них специалисты еще остались. Нам только и не хватает таинственных незнакомцев». Кричко дремал в кресле, Гуров разложил газеты, отчеркивал некоторые строки. «Союзников у президента все меньше. Всех продал», — Кричко не открывал глаз. «Давай организуем пожрать и выпьем по стакану». Зазвонил телефон. «Организуй», — ответил Гуров, снимая трубку. «Слушаю». «Дорогая, не пытайтесь изменить голос, не получается». «Я хочу тебя видеть», — сказала Ирина. «Я рад, сегодня не могу. Позвони утром, часиков 8». «Что?» — Ирина чуть не поперхнулась. «Я что, фабричная девчонка? Я в 8 сплю, черт тебя подери». «Тогда спасибо за звонок и спокойной ночи». «Хам, мужик, мент». «Согласен. Включи телевизор, через 5 минут будет говорить Сашка Турин. Прислушайся, мент. Может, и в твоей голове здравая мысль появится». «И за что ты в меня влюбилась, не пойму. Ну ничего, будем терпеть. Целую. Спасибо за звонок». Гуров положил трубку, включил телевизор. Турин, как всегда, был обаятелен, ненавязчив и до неправдоподобия объективен. Казалось, он не сказал ничего нового. Лишь однажды Гуров насторожился, когда комментатор сообщил о результатах последнего опроса общественного мнения. Президент теряет популярность, а без ковида набирает очки, и они на сегодня котируются на равных. «Дожили!» — воскликнул Кричко. «Ладно, пошли к столу. Пельмени, красивая и безвкусная ветчина иностранного происхождения, дежурный ужин холостяков, друзья украсили рюмкой водки». «За удачу!» — Кричко встал. Гуров махнул на него рукой. «Да чего же надоела эта окаянная жизнь?» — он вздохнул. «Надо чаще смотреть в ящик, видеть больше несчастных людей. Тогда к себе жалости поубавится». «Верно, ты живешь в роскошной квартире, сытно ешь, вкусно пьешь. Стреляет в тебя не каждый день. Кличко серьезно посмотрел на друга.